Номер 40. Дзе. Разрешение. Тема освобождения, разрешения, затронутая в предыдущей гексаграмме, здесь является основной. Здесь имеется прежде всего в виду то разрешение, которое приходит с юго-запада, о котором было сказано во введении к предыдущей гексаграмме. Разрешение напряженной обстановки должно наступить, ибо ни одна из ситуаций не может оставаться вечной. Таким образом, конечный исход данной ситуации предоставляется все же благополучным. Вот почему в тексте говорится «разрешение». Благоприятен юго-запад. Если некуда выступить, то когда оно, разрешение, наступит, опять будет счастье. Если же есть куда выступить, то уже заранее предуготовано счастье. Первое. Можно предполагать, что текст здесь неполный. В нем только одно успокоительное изречение. В начале слабая черта, хулы не будет. Второе. Поскольку данная ситуация является разрешением, постольку нужно довериться именно ей. Всякое сомнение в возможности разрешения напряженной обстановки могло бы послужить только задержкой этого разрешения. Сомнение, как результат хитрости, идущей извне, символизируется в образе лисицы. Против этого образа поставлен другой образ стрелы, который символизирует прямоту и неуклонность, стойкое проведение предпринятого плана. Поэтому текст, с одной стороны, указывает на возможность сомнений, с другой стороны, говорит о прямоте и неукоснительности предпринятого движения. То, что стрела, упоминаемая здесь, названа «желтой», обусловлено тем, что данная черта — вторая, то есть срединная, а желтый цвет — цвет середины. Это указание на сопротивление сомнениям выражено в тексте следующими образами. «Сильная черта на втором месте». На охоте поймаешь трех лисиц, получишь желтую стрелу. Стойкость, к сожалению. Третье. Третья черта должна была быть подготовкой к четвертой, но поскольку здесь есть возможность не последовать правильному пути, то есть вместо того, чтобы помочь дальнейшему, может появиться стремление воспользоваться тем, что было выработано на предыдущей ступени. Вместо того, чтобы выступать как насильщик, человек может постараться стать седоком. Но так он может накликать на себя сам беду. И если даже поняв это, он будет продолжать действовать так же, то есть если он будет стойким в своем стремлении воспользоваться приобретенными прежде силами и опытом, то в дальнейшем ему предстоит только сожаление. Поэтому текст говорит: «Слабая черта на третьем месте. Насильщик, а едет на другом. Сам привлечешь приход разбойников. Стойкость, к сожалению». Четвертое. В данном случае четвертая позиция в развитии данной ситуации главным образом указывает на сочетание необходимой здесь деятельности, на ликвидацию тех вредных влияний, которые могут исходить из предыдущей третьей позиции. Это вряд ли было бы возможно, если бы данная позиция была взята в изолированном ее состоянии. Но поскольку имеется в виду указание на помощь соседней, пятой позиции, постольку в тексте говорится. «Сильная черта на четвертом месте. Разреши путы на больших пальцах твоих ног. Друг придет, и в нем будет правда». Пятое. На предыдущей ступени уже было намечено, что от лица, занимающего пятую позицию в данной ситуации, исходит помощь предыдущей ситуации. Эта помощь прежде всего является поступком, лишенным всякого эгоизма, то есть представляет собой моральный поступок. Моральный поступок свойствен благородному человеку, и его деятельность здесь может привести к счастью. Он может поступать со всей правотой, на которую он способен, с правотой и правдивостью, которая простирается даже на людей, отставших от него в своем развитии. В этом смысле текст говорит: «Слабая черта на пятом месте. Благородный человек, лишь для него есть разрешение. Счастье. Он обладает правдивостью по отношению к ничтожным людям». Шестая. Шестая позиция здесь характеризует полная активность и стремление к тому, чтобы окончательно уничтожить те путы, которые связывали человека в предыдущей ситуации. Так намечается переход к следующей гексаграмме, которая называется «убыль», и понимается двояко, то есть не только как убыль накопленного прежде, но и как убыль всего отрицательного, что еще есть на данной ступени. Это отрицательное выражено в образе ястреба, в которого стреляет человек. Он поставлен в благоприятные условия. Он стоит на высокой стене, как говорит текст, а высокая стена символизирует здесь высокое положение шестой черты. Этот выстрел, однако, может быть как удачным, так и неудачным, то есть переход к следующей ситуации может быть совершен с большей или меньшей успешностью. Поэтому текст здесь говорит о благоприятном исходе только в гипотетическом смысле, а именно «наверху слабая черта, князю надо стрелять в ястреба на высокой стене, когда он попадет в него, то не будет ничего неблагоприятного».